Поднявшись на второй этаж, мы направились к студии, двигаясь по узким темным коридорам, больше похожим на лабиринт средневекового готического замка. Во время этого короткого путешествия Ирина поведала нам, что этажом выше совсем недавно убили их коллегу, который имел скверную привычку сообщать людям правду. Рассказывала она это тихо, за могильным голосом, словно в иносказательной форме предупреждала нас о какой-то неведомой опасности и при этом беспокоилась, что нас услышит кто-то посторонний. «Опасная у вас работа», — подольстился я. «Не опаснее, чем у вас», — Ирина обернулась и одарила меня теплым взглядом. «Да ничего, мы и привыкли». Я мужественно выпятил грудь. «Разница только в том, что вы в любой момент можете уволиться по собственному желанию, а мы нет». «Да», — приосанился Федя, — «это точно». «Нас на эту работу приняли без нашего согласия», — продолжал витийствовать я, с удовольствием рассматривая фигуру, шествующей впереди девушки. «И в контракт почему-то забыли вынести пункт насчет увольнения. То есть оно вполне возможно, но лишь по одной единственной причине». «Ну все, пипец, поперла патетика», — досадливо скривилась Ленка. «Кхм-кхм», — смущенно намекнул Федя. «Ой», — оговорилась. Ленка дурашливо прижала ладошки ко рту, мотнув при этом своей увесистой сумкой и больно ударив меня по локтю. «Пипец, конечно же, пипец. Надо поменять словечко, если идет запись». «Ты стала ругаться матом?» — удивилась Ирина. «Ты бы тоже стала», — желчно буркнула Ленка. «Ты и представить себе не можешь, что это такое 24 часа в сутки находиться в компании тупоголовых мужланов, которые матом не ругаются. Нет, они матом разговаривают, потому что иначе не умеют. Но это ведь не самое страшное, можешь мне поверить. Помимо этого, они постоянно воняют потными подмышками и грязными носками, ковыряются в носу, непрерывно чешутся, как бебезьяны, и вообще ведут сугубо скотский образ жизни». Мы с Федей переглянулись и синхронно пожали плечами. «Да, иногда следует прислушиваться к тому, что говорят близкие. Можно узнать о себе много нового и интересного». Студия меня разочаровала. Уж коль скоро нас привезли не в пещеру, а в такое солидное учреждение, я ожидал, что это будет огромный зал со всеми сопутствующими серьезному телевидению аксессуарами, кучей аппаратуры, яркими огнями софитов и взводом вышколенного персонала, который будет виться вокруг нас, как услужливый рой дрессированных мух. «Сэр, не желает ли сэр кофе? Если желает, какого сорта и каким образом приготовленный? Не мешает ли свет? Не попудрит ли носик? Не испытывать ли напряжение перед столь ответственным мероприятием? Если да, наши девушки моментально вам, овм...» Нет, это меня слегка занесло. Это, очевидно, в другом месте и другие девушки. На самом деле, это казалось сравнительно небольшая комната, примерно 5 на 5, с невысоким потолком и занавешенным светонепроницаемым материалом окном. У окна стоял стол, освещенный 2 прожекторами, расположенными в противоположных от входа углах. Вокруг стола 4 стула, а прямо перед входом 3 нога на колесах, очевидно, для камеры. Больше в комнате ничего не было. Людей тоже не было. Никто здесь нас не ждал. «Присаживайтесь». Ирина достала из-за светомаскировки пакет и сервировала стол. Скоро сшиватель с какими-то текстами, карандаши, бутылка воды и стопка пластиковых стаканчиков. Тут один товарищ задерживается, чтобы времени не терять, пробежимся быстренько по вопросам. В пробежке принимали участие одни дамы. Быстро и деловито обсудили вопросы, что-то добавили, кое-что вычеркнули. Немного поспорили, но без экспрессии, опять же, по-свойски. Я так понял, что эти вопросы будут задавать нам с Федей, но нас к обсуждению так и не пригласили. Ну что ж, надеюсь, Ленка знает, что делает, и мы в решающий момент не сядем в лужу. По окончании обсуждения Ленка посмотрела на часы и уточнила. «Не поняла? Ты что, хочешь, чтобы я у тебя оператором поработала?» «Оператор будет», — пообещала Ирина. «Я Самойлова пригласила». «Олежку?» «Ага, здорово, 100 лет его не видела». «Ну вот, и пообщайтесь заодно. Потом пойдем в одно местечко и вместе пообедаем». «Насчет пообеда не знаю, у нас там мероприятие. А насколько договорились?» «Как и с вами, к 11:00. «А уже 11:15. Но ты ж его знаешь. Это точно. Обалдуй, это неприобретенное. Это состояние души». Через пару минут Ирине позвонили снизу. Приехал какой-то коллега. Она пошла встречать, а мы на несколько минут остались одни. «Что это за Олежка?» — ревниво уточнил Федя. «Однокурсник наш, очень талантливый, но безалаберный, вечно везде опаздывает и снимает не то, что надо». Тут Ленка хмыкнула с каким-то непонятным подтекстом: «И не там, где надо». «В каком плане?» — насторожился Федя. «Порнуху, что ли?» «Да успокойся, он не по этой части, он стрингер», — пояснила Ленка. «Свободный художник. Работа сразу на несколько импортных и наших компаний. В штат никто не берет, потому что разгильдяй». «Ты же сказала, что он талантливый», — с не до конца выветрившейся интонацией ревности напомнил Федя. «Ну да», — кивнула Ленка. «С одинаковым успехом он может сделать сенсацию и завалить самое простое задание. Такое у него бывает неоднократно. Но он просто маленько с придурью, поэтому так и получается». «Ну, спасибо, утешила», — буркнул я. «Значит, интервью с нами будет делать придурковатый стрингер. Какой замечательный сюрприз!» «Да успокойтесь вы, все будет нормально. От него тут ничего не зависит. Интервью делает Ирка, он только снимает. А у нее всегда получается как надо». «Ладно, поглядим, как у вас все получится. Вопросы, кстати, можно было бы посмотреть. Экспромт — это, конечно, здорово, но...» «Так задумано», — отрезала Ленка. «Не волнуйтесь, вопросы нормальные, все по теме. Отвечать будешь в основном ты. Феде вообще можно молчать. Достаточно того, что будет важно сидеть и излучать харизму. Короче, великий и ужасный». «Вот это правильно», — одобрил Федя. «Нет, я не в том плане, что боюсь что-то ляпнуть. Просто на камеру как-то оно того, не того». «Поболтать не проблема», — не переставал сомневаться я. «Я только не понял, почему именно экспромт. Это что, принципиально?» «Слушай, ну это же азы!» — снисходительно объяснила Ленка. «Это чтобы интервью получилось живое, чтобы видна была работа мысли, чтобы ты раскрылся во всем своем блеске и великолепии. Неужели непонятно? Ну, кому будет интересно слушать заранее заготовленные, отрепетированные штампы? Расслабься, отпусти себя, валяй наотмашь. У тебя все получится. Вопросы хорошие. Если не будешь зажиматься, у нас получится очень эмоциональный диалог на грани спора. Ну, скорее диспут, чем милая беседа. Ну, понял. Я украдкой вздохнул. В отличие от нашей бойкой репортерши, у меня не было уверенности, что экспромт в данном случае наилучший вариант. Дело в том, что это вообще первое интервью в моей жизни. «Не волнуйся, все будет нормально», — подбодрила меня Ленка. «Я тебя знаю, ты справишься». «Да понял, я понял. А вот еще что, это будет лайв?»